Глава 33. Денис. «Что взять?» — переспрашиваю я Элю и отодвигаю тарелку с завтраком, к которому даже не притронулся. «Милая, ну ей-богу, ты все утро как будто витаешь в облаках», — смеется Эля и целует меня в щеку. «Костюм, говорю, не забудь взять», — повторяет она. «Костюм? Зачем?» — откровенно туплю я. Эля садится за стол напротив меня, недовольно мотает головой. «Потому что до росписи ты больше не приедешь домой, Денис», — объясняет она, как маленькому ребенку. «Ты же не можешь видеть невесту до свадьбы, верно? И мы договорились, что ты будешь готовиться к свадьбе в отеле, а я дома, вместе со своими подружками», — подмигивая, заключает она. «Все, теперь понял», — сухо отвечаю я и прошу ее налить мне еще крепкого кофе. «Слушай, какие мы с тобой молодцы все-таки, что решили пригласить регистратора прямо в отель. Ну, во-первых, выездные регистрации сейчас очень даже актуальны, а во-вторых, ни нам, ни гостям не нужно мотаться в ЗАГС по пробкам», — пожимает плечами Эля и пододвигает мне чашку с кофе. «Считай, нас распишут, и сразу можно садиться за стол». «Да, в этом есть свои плюсы», — качаю головой я и делаю глоток. Пока Эля, складывая посуду в посудомоечную машину, перечисляет все, что сегодня будет на свадьбе, я пытаюсь привести себя в чувство. Зажмуриваю глаза, резко их распахиваю, но все равно не могу избавиться от ощущения, что в них насыпали песок. Верчу головой, чтобы вытряхнуть из нее густой туман. До жжения растираю лицо. Не понимаю, что сегодня со мной происходит. Голова чугунная, мозги вообще не работают. Вероятно, мне противопоказано так долго спать. Да и как я вообще умудрился вырубиться почти на сутки? Помню, как мы с Элей пили чай, потом я отвел ее в спальню, прилег, дожидаясь, пока она уснет, и провалился в сон. А очухался только сегодня утром. Нет, это, конечно, нисколько не удивительно, учитывая, какими сумасшедшими были последние дни. Плюс перелет, но так, чтобы заснуть на целые сутки, со мной еще никогда не было. Через 3 часа роспись, а в моей голове варится густая каша. Хотя мне особо не о чем волноваться, нужно всего-то надеть костюм и пригладить волосы. Все остальное уже подготовлено. Я еще раз набираю Аню, и она снова не берет трубку. Смотрю на часы. 8:20. Наверное, еще спят. Думаю я. До росписи я точно не смогу с ними повидаться, но хочу успеть поговорить с Аней. Ведь она хотела сказать мне о чем-то очень важном. Я выхожу из-за стола, кладу в портфель мобильник, иду в спальню переодеваться. Через 5 минут возвращаюсь вниз вместе с костюмом, накрытым черным чехлом. Надеваю пальто и обувь, беру подмышку коробку с новыми ботинками, костюм, и со всем этим добром пытаюсь поцеловать Элю. «Как говорится, встретимся у алтаря», — взволнованно улыбается она. А глаза ее сверкают ярче бриллиантов в ее серьгах. «Я буду ждать тебя, невеста», — подмигиваю я. Разворачиваюсь, толкаю ногой входную дверь, и она едва не ударяет в лоб Юле, Элиному визажисту. Смеясь, мы кое-как расходимся. Следом за Юлей идет парикмахер и дизайнер одежды, которая помогала Эле с выбором платья. Смеясь, мы кое-как расходимся. Следом за Юлей идет парикмахер и дизайнер одежды, которая помогала Эле с выбором платья. Я кладу вещи на заднее сиденье джипа, закрываю дверь, сажусь рядом с Романом и замечаю, с каким довольным лицом он смотрит на исчезающих в дверях дома девушек. «Ох, чувствую, сейчас там будет жарко», — говорит он. «Сборы невесты, да, Денис Алексеевич?» «И не говори», — вздыхаю я. «Что-то вы не выглядите, как счастливый жених», — замечает он, трогаясь с места. Я ничего не отвечаю ему, но, надо признать, он прав. Я не выгляжу и не чувствую себя, как счастливый жених. С появлением в моей жизни Ани я не могу избавиться от тягучего ощущения, что делаю что-то неправильно. Как будто все идет не так, как надо. А ведь еще у меня есть выбор — Аня или Эля. Я люблю их обеих и не хочу сделать больно ни той, ни другой. Я откидываюсь на спинку сиденья, задумчиво смотрю на мелькающие за окнами дома. Музыка в машине, кстати, то, что надо. Тихая, спокойная. Как раз подходит для глубоких размышлений. Размышлений, которые уже несколько недель подряд вспарывают мой мозг. Аня. В голову, как пули, влетают ее прикосновения, ее голос, ее смех. Меня в считанные секунды уносит, но я беру себя в руки и стараюсь думать холодной головой. Может, испытывая к ней страсть, я сам себе придумал, что она испытывает ко мне то же самое. Эля. Еще недавно она была моей музой везде и во всем. Но с появлением Ани мои чувства к ней охладели. При этом я не перестаю ценить ее за очень многие вещи. И теперь в голове кружится вихрь моментов, проведенных с Элей. От нашего знакомства до настоящего момента. Она ни разу не предала меня. Всегда поддерживала и даже приняла в нашем доме чужих для нее людей. После всего, что у нас было, я более чем уверен. Она станет для меня хорошей женой. Аня. И снова перед глазами стоит Аня. «Прекрати забираться в мою голову», — приказываю я. «Иначе я велю Роману поехать к тебе, и тогда уж точно никакой свадьбы не будет». И Эля сойдет с ума. Последствия отмены свадьбы могут быть необратимы. Если с нашим нерожденным ребенком что-то случится, то я всю жизнь буду винить себя в этом. А значит, мне нужно оставить все как есть. И не пытаться противиться обстоятельствам. Мы выезжаем на трассу, где хорошо ловит мобильная связь. Я сую руку в карман портфеля, пытаясь нащупать телефон, и не обнаруживаю его там. «Черт, я же вроде сюда его положил», — бурчу я. Расстегиваю другой карман, еще один. «Неужели забыл?» В этот момент звонит телефон Романа. Он отвечает на звонок и передает мне трубку. «Это вас?» «Наш су-шеф?» «Алло», — отвечаю я и жестом приказываю Роману свернуть на обочину. «Мне нужно вернуться домой за мобильным». «Денис Алексеевич, не могу вам дозвониться», — тараторит Ильнара. «У нас беда». И от этого слова моя голова рвется по шву. Ни секунды покоя, даже в день собственной свадьбы. «Что еще за беда?» — рассерженно рявкаю я. «В общем, фигурки жениха и невесты для свадебного торта в кабинете у Жанны. А так как она на больничном, мы не можем попасть в ее кабинет. И запасного ключа тоже ни у кого нет». Девушка замолкает и, словно опасаясь моей реакции, тихонько добавляет. «И трубку Жанна тоже не берет. Боюсь, мы не успеем доделать торт». Я громко выдыхаю, подавляю в себе порыв гнева, быстро обдумываю, что делать. Жанна, чтоб ее. Как же не вовремя она заболела. Так, ладно, мы как раз поедем мимо нее. Дом я точно помню. Мы как-то подвозили ее с Романом. Точный адрес Жанны знаешь? Спрашиваю су-шефа. Нет, но через минуту могу сказать, торопливо отвечает она. Пришли в СМС на этот номер. Скидываю звонок, велю Роману ехать к дому Жанны. Меньше чем через минуту на его телефон приходит сообщение с адресом. Я прошу Романа найти в списке его контактов номер Эли. И он быстро выполняет мою просьбу. Подает мне телефон. «Эль, я, кажется, забыл дома мобильный. Глянь на кухне, если не сложно». Слышу ее быстрые шаги, какой-то шорох и отдаленные голоса ее подруг. «Забыл, растяпа», — смеется Эля. «Привези его в отель, ладно?» «Обязательно, милый», — чмокает она в трубку и отключается. Спустя 15 минут машина тормозит у одноподъездной многоэтажки. Я заскакиваю в подъезд вместе с какой-то бабулей. Она любезно сообщает мне, на каком этаже 43-я квартира. Не тратя время на ожидание лифта, бегу на четвертый этаж и, подбежав к ее квартире, зажимаю кнопку звонка. Слышится скрежет замка. Я с облегчением выдыхаю. Спустя пару секунд на пороге появляется точная копия Жанны. Правда, младше ее на 5 лет. «Ой, здравствуйте!» — смущаясь, краснеет девушка. Вижу, ей не нужно объяснять, кто я. «Добрый день, я к Жанне. Она дома?» «А Жанна спит, у нее температура», — шепчет она. «Но если это срочно, то могу разбудить». «Очень срочно», — уверяю я. Девушка понятливо кивает, пропускает меня в квартиру. В горле пересохло от пробежки, и я прошу ее принести воды. Подав мне стакан, она отлучается в одну из комнат. Я залпом выпиваю воду, делаю несколько шагов в сторону кухни и, не доходя до нее, дотягиваюсь до барной стойки, чтобы поставить стакан. Разворачиваюсь бегло, смотрю на холодильник, иду обратно в коридор и... застываю, словно мое тело внезапно разбил паралич. Мне кажется, от дурдома, который творится вокруг, у меня начинаются галлюцинации. Я снова возвращаюсь на кухню, смотрю на один из магнитиков, прикрепленных к холодильнику, и, не веря своим глазам, несколько раз моргаю. «Дубай 2019» написано на нем. А с фото, сделанного у бассейна, на меня смотрят счастливые лица Жанны и Элли. «Денис Алексеевич», словно отдаленно слышится голос Жанны, хотя она стоит уже совсем близко. Я онемевшими пальцами снимаю магнит, перевожу на нее отрешенный взгляд. «Как это понимать, Жан?»